755-я ночь. Когда же настала 755-я ночь, она сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что когда Бедр-Басим рассказал старому торговцу овощами всю свою историю с царицей Лаб и поведал ему о том, что он видел, старик сообщил ему, что птицы, которые были на дереве, это юноши-чужеземцы, заколдованные царицей, и черная птица тоже. Это был один из ее невольников, и она его заколдовала в образе черной птицы, и всякий раз, как царица его желает, она обращается в птицу, чтобы он ее покрыл, так как она любит его сильной любовью. И когда она поняла, что ты узнал об ее обстоятельствах, она затаила против тебя зло и больше тебе не друг. Но тебе не будет от нее вреда, пока я о тебе забочусь, не бойся ничего. Я мусульманин, и зовут меня Абд-Аллах. И нет в наше время лучшего колдуна, чем я. Но я пользуюсь колдовством только когда вынужден к этому. Я часто уничтожал колдовство этой проклятой и освобождал от нее людей. Не думай же о ней, так как ей нет против меня пути. Наоборот, она меня боится сильным страхом. И все колдуны, что есть в городе, подобные ей и такого же рода, тоже боятся меня. Все они одной с ней веры и поклоняются огню вместо всевластного владыки. Когда наступит завтрашний день, приходи ко мне и расскажи мне, что она с тобой сделает. Сегодня ночью она будет стараться тебя погубить, и я скажу тебе, что тебе надо с ней сделать, чтобы освободиться от ее ухищрений». И потом царь Бедр-Басим простился со стариком и вернулся к царице, и увидел, что она сидит и ждет его. И, увидав юношу, она поднялась и посадила его, и приветствовала, и принесла ему еды и питья, и они ели, пока не насытились, и вымыли руки. А потом царица велела принести вино, и когда оно появилось, оба стали пить и пили до полуночи. И царица наклонялась к Бедр-Басиму с кубком и давала ему пить, пока он не опьянел и не лишился чувств и разума. И, увидав, что он в таком состоянии, царица сказала: «Заклинаю тебя Аллахом и достоинством того, кому ты поклоняешься. Если я спрошу тебя об одной вещи, скажешь ли ты мне о ней правду? И согласишься ли на то, что скажу?» И Бедр-Басим, будучи пьян, ответил ей: «Да, о госпожа моя». И тогда царица сказала: «О господин мой и свет моего глаза, когда ты проснулся от сна и не увидел меня и пошел меня искать, ты пришел ко мне в сад и увидел меня в образе белой птицы и увидел черную птицу, которая прыгнула на меня. Я расскажу тебе истину об этой птице. Это был один из моих невольников, и я полюбила его великой любовью. И однажды он обратил взоры на одну из моих невольниц, и охватила меня ревность, и я заколдовала его в образе черной птицы, а невольницу я убила. И теперь я не могу вытерпеть без него и одной минуты. Всякий раз, как я по нему стаскуюсь, я обращаюсь в птицу и иду к нему, чтобы он прыгнул на меня и овладел мной, как ты видел. Не из-за этого ли ты на меня разгневан, хотя я, клянусь огнем и светом и тенью и жаром, еще больше полюбила тебя и сделала тебя своей долей в жизни?» И Бедр-Басим ответил ей пьяный: «То, что ты поняла о причине моего гнева, правильно, и нет моему гневу причины, кроме этой». И царица стала его обнимать и целовать, и проявила к нему любовь, и легла, и он тоже лег рядом с нею. А когда наступила полночь, царица поднялась с постели, и царь Бедр-Басим проснулся, но сделал вид, что спит, и стал украдкой поглядывать и смотреть, что она делает. И увидел, что она вынула из красного мешка что-то красное и рассыпала это посреди дворца. И вдруг это превратилось в реку, которая бежала как море. И царица взяла в руку горсть ячменя и рассыпала его по земле и полила той водой. И семена превратились в колосящиеся злаки. И тогда царица взяла зерно и смолола его в муку, и положила муку в одно место и вернулась, и проспала возле Бедр-Басима до утра. А когда наступило утро, царь Бедр-Басим поднялся и вымыл лицо, и потом попросил у царицы позволения отправиться к старику, и она ему позволила. И Бедр-Басим пошел к старику и рассказал ему, что он видел. И старик, услышав его слова, засмеялся и сказал: «Клянусь Аллахом, эта нечестивая колдунья замыслила против тебя козни, но не думай о ней нисколько». И потом он вынес ему сритль савика, ячменной муки, и сказал: «Возьми его с собой, и знай, что, когда она увидит савик, она спросит, что это такое, и что ты будешь с этим делать. А ты скажи: увеличение блага — благо, и поешь его. А когда она вынесет тебе свой савик и скажет: поешь этого савика, Сделай вид, что ты ешь его, а сам ешь свой савик, и берегись съесть сколько-нибудь ее савика, хотя бы одно зернышко. Если ты съешь его хоть одно зернышко, ее колдовство получит над тобой власть, и она тебя заколдует и скажет тебе: «Выйди из человеческого образа». И ты перейдешь из твоего образа в образ, какой она пожелает. А если ты не поешь ее савика, ее колдовство уничтожится, и оно ничем тебе не повредит, и будет она смущена до пределов смущения. Она станет тебе говорить: «Я только с тобой пошутила», и признаваться тебе в любви и дружбе, но все это с ее стороны лицемерие и коварство. А ты тоже прояви к ней любовь и скажи ей: «О, госпожа моя и свет моего глаза, поешь этого савика и посмотри, какой он сладкий. И если она съест его хоть одно зернышко, возьми в руку воды, брось ей в лицо и скажи: «Выйди из человеческого образа», и она примет образ, какой ты хочешь. А потом отпусти ее и приходи ко мне, и я тебе что-нибудь придумаю». И Бедр-Басим простился со стариком и пошел. И, придя во дворец, пошел к царице, и та, увидев его, воскликнула: «Семья, приют и простор!» А затем она поднялась и поцеловала Бедр-Басима и сказала: «Ты заставил меня ждать, о господин!» «Я был у моего дяди», — отвечал Бедр-Басим, «и мой дядя накормил меня таким савиком». «А у нас есть савик лучше этого», — сказала царица, и потом она положила его савик на блюдо, а свой савик на другое блюдо, и сказала: «Поешь вот этот, он лучше, чем твой савик». И Бедр-Басим сделал вид, что ест ее савик, и когда царица решила, что он съел его, она набрала воды и обрызгала юношу и сказала: «Выйди из твоего образа, о негодяй, о скверный, и будь в образе мула одноглазого и скверного видом». Но Бедр-Басим не изменился. И когда царица увидела, что он все такой же и не изменился, она поднялась и поцеловала его меж глаз и сказала: «О, мой любимый, я только пошутила с тобой. Не сердись на меня за это». «Клянусь Аллахом, о госпожа», — ответил Бедр-Басим, «я не рассердился на тебя нисколько и уверен, что ты меня любишь. Поешь же моего савика». И царица взяла кусочек и съела его. И когда савик утвердился у нее в желудке, она задрожала. А царь Бедр-Басим взял в руку воды и брызнул ею в лицо женщины и сказал: «Выйди из твоего человеческого образа в образ пегого мула». И не успела царица на себя оглянуться, как уже оказалась в таком виде, и слезы заструились у нее по лицу, и она стала тереться щеками о ноги Бедр-Басима. И юноша встал, чтобы взнуздать ее, но она не принимала узды, и он пошел к старику и осведомил его о том, что случилось. И старик встал и вынес ему уздечку, и сказал: «Возьми эту уздечку и взнуздай ею мула». И Бедр-Басим взял узду и пришел к царице. И, увидав его, она подошла к нему, и он вложил узду ей в рот и сел на мула, и выехал из дворца и направился к старику Абд-Аллаху. И, увидев царицу, Абд-Аллах поднялся и сказал ей: «Да посрамит тебя Аллах великий, о проклятая!» А затем старик сказал Бедр-Басиму: «О, дитя мое, не осталось тебе в этом городе пребывания. Садись на этого мула и поезжай на нем в какое хочешь место, но берегись отдать кому-нибудь уздечку». И царь Бедр-Басим поблагодарил его и поехал, и ехал, не переставая, 3 дня, и подъехал к одному городу. И его встретил старик, прекрасный сединами, и спросил его: «О, дитя мое, откуда ты прибыл?» «Из города этой колдуньи», — отвечал Бедр-Басим. И старик сказал: «Сегодня вечером ты мой гость». И Бедр-Басим согласился и поехал с ним по дороге. И вдруг появилась одна женщина-старуха, и, увидав мула, она заплакала и сказала: «Нет Бога, кроме Аллаха. Этот мул похож на околевшего мула моего сына. Он умирает, и мое сердце из-за него расстроено. Заклинаю тебя Аллахом, о господин, продай мне твоего мула». «Клянусь Аллахом, о матушка, я не могу его продать», — ответил Бедр-Басим. И старуха воскликнула: «Заклинаю тебя Аллахом, не отвергай моей просьбы. Мой сын, если я не куплю ему этого мула, умрет, несомненно». И затем она распространилась в просьбах, и Бедр-Басим сказал ей: «Я не продам его иначе, как за 1000 динаров». А про себя Бедр-Басим думал, откуда этой старухе достать 1000 динаров. И старуха вынула из-за пояса 1000 динаров, и, увидев это, царь Бедр-Басим сказал: «О, матушка, я только пошутил с тобой. Я не могу продать тебе этого мула». Старуха посмотрела на него и сказала: «О, дитя мое, в этом городе никто не лжет, и всякого, кто солжет в городе, убивают». И царь Бедр-Басим сошел с мула. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.